и вдруг, тихо запинаясь, произносит: «Война!» «Да что вы, с ума сошли!» — говорю я механически, а у самого внутри уже все холодеет. «Немцы напали на нас!» Мы выбежали в сад и услышали последние слова из репродуктора. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Волнению и испугу я отдавался недолго. Передо мной сразу встал вопрос, что делать? Напевать, шутить и играть было уже не ко времени. Что могут делать на войне артисты? Мы пели песни о родине, о счастье, о строительстве новой жизни. Мы провозгласили лозунг: «Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Что мы должны теперь делать? Что петь? Именно мы, веселый эстрадный оркестр, и как доказать действенности нашего лозунга? «Бить врага! Бить врага! Бить врага!» Эти слова стали рефреном нашей жизни с первых дней войны. «Бей врага!» — так будет называться наша первая военная программа, — решил я. И с необыкновенной быстротой мы начали пристраивать еще незаконченное представление на новый лад. Но как перестраивать? Заменить все веселые и шутливые номера героическими и патетическими? Стать серьезными? Сейчас не время шутить, но тут я вспомнил афоризм: «Смех убивает». Тот, кто это сказал, был воистину мудрец, а сатирический смех — это действительно грозное оружие. Да и когда же, как не в тяжелые дни, больше всего нужна шутка? Итак, основная направленность нашей программы мне была ясна. Дело за репертуаром. Но где его взять? И тут я вспомнил, что буквально за несколько дней до войны поэт Осип Колычев принес мне стихи «Партизан Морозко». Затянулся папироской партизан Морозко. Был он храброго десятка, пулю звал Касатка. И твердил он в ус, не дуя хлопцам зачастую, «Ще той пули не зробили, щоби нас убило». Стихи мне и тогда очень понравились, а теперь казались просто находкой. В них было все, что нужно для военного времени. Оптимизм, призыв к борьбе, уничтожающая шутка. Они стали основой нашей новой программы. Музыку к этим стихам написал композитор Евгений Жарковский. Сейчас те первые военные концерты вспоминаются с лирикой и юмором, но тогда нам было не столь весело. Хотя идет концерт, все на своих местах. Мы на сцене сада «Эрмитаж», публика в зрительном зале. Испокон веков это нерушимое, почти священное расположение взаимодействующих сил в искусстве. Если бы кто-нибудь мне сказал, что эта освященная традициями стройность может поломаться, я бы воспринял это как досужий вымысел. Но вдруг воздушная тревога, и все мы бежим в бомбоубежище, и там сидим вместе рядком на одних скамеечках артисты и публика. Едва только от бега успокаивалось дыхание, начинались шутки и подтрунивания. Кто как бежал, кто как спешил, кто как выглядел. Когда эти темы исчерпывались, наиболее нетерпеливые прорывались выйти наружу, чтобы посмотреть, как там и что. Их, конечно, не пускали, но они все-таки прорывались. Глядя в небо и видя там вражеские самолеты, снова острили. Впрочем, часто это был нервный смех возбуждения. Кончается налет, отбой. И мы возвращаемся в театр. Одни в зрительный зал, другие на сцену. И дружно продолжаем наше общее дело. Как быстро люди приноравливаются к самым невероятным переменам и условиям. Понемногу Москва пустела.